Дочери стало намного лучше. Она уже довольно резво носилась по квартире и постоянно просила то фруктов, то конфет. Однако врач велел еще несколько дней не выпускать ребенка на холод. Оставив Лику с няней, Алена Суханова отправилась туда, куда собиралась наведаться все последние дни. В паспорте, найденном в пиджаке мужа, она нашла сведения о временной регистрации соперницы с указанием адреса. Вот туда-то она и поедет. Посмотрит в ее бесстыжие глаза и устроит такое, что «мама, не горюй», после чего у девочки должна напрочь пропасть охота умыкать чужих мужей. Дорога заняла много времени, но Алене спешить некуда. Найдя нужный дом, она поднялась на третий этаж и принялась настойчиво давить на кнопку звонка. Даже если ей никто не откроет, она зайдет к соседям, познакомится, объяснит, что к чему, заручится их поддержкой, которая поможет прижать девицу к ногтю. Постоянная регистрация у нее где-то в Пермском крае, она приезжая, из провинции. Москвичи таких не любят и всегда готовы объединить усилия в борьбе против понаехавших. В этом Алена, коренная москвичка, была твердо убеждена. Ей казалось, что по-иному просто быть не может. Ей действительно никто не открыл, и она без колебаний позвонила в соседнюю квартиру. «Лариса?» Открывшая дверь женщина была, казалось, поражена. «О, это как раз...» Алена не успела понять, что имелось в виду под «как раз», когда из комнаты вышел красивый молодой парень с ранней сединой. «Старший лейтенант Колосенцев, уголовный розыск», — представился он. «Вы ищете Ларису Скляр?» «Ну да», — кивнула Алена, еще не понимая толком, возмущаться ей или удивляться. «Ваши документы можно посмотреть?» Она вынула из сумочки права и паспорт. Старший лейтенант внимательно прочитал все, что там было написано, и почему-то покачал головой. «Ага, значит, вы супруга Вячеслава Константиновича Суханова». Алена быстро сообразила, что что-то пошло не так. Оперативник перелистал все страницы ее паспорта и, конечно же, видел штамп регистрации брака, где указано, с кем именно этот брак зарегистрирован, но ведь там только фамилия и инициалы. Откуда он мог знать, что ВК расшифровывается именно как Вячеслав Константинович, а не как-нибудь иначе? И что вам нужно от Ларисы Скляр? Зачем вы ее ищете? Продолжал задавать вопросы Колосенцев. «Ну и ладно, что ей терять? Сейчас она еще и милицию на свою сторону перетянет. Может, они ее пуганут как следует, чтобы небо с овчинку показалось?» Алена вздернула подбородок и смело посмотрела прямо в глаза оперативнику. «Эта сучка — любовница моего мужа! Я хотела с ней поговорить. Что, нельзя?» «Любовница?» — переспросил он. «А вы, собственно говоря, откуда об этом узнали? С чего вы это взяли?» «Я нашла у него паспорт этой нахалки!» — объяснила Алена. С Колосенцевым что-то произошло. Она даже не поняла, что именно, просто из расслабленного и спокойного он вмиг превратился в готового к мощному прыжку хищника. «И где сейчас этот паспорт?» Она снова открыла сумочку. «Да вот он! Хотите убедиться?» Колосенцев убеждался долго. И выражение его красивого лица постоянно менялось. «Откуда он у вас? Где вы его нашли?» «Вытащила у мужа из кармана пиджака. А что случилось-то?» «А дело в том, уважаемая госпожа Суханова, что Лариса Скляр убита. И поскольку ее паспорт оказался у вас на руках, у меня есть все основания думать, что это именно вы убили женщину, которую считали любовницей вашего мужа». «Так как? Вы убили?» Алена обомлела. «Как убита? Это что ж получается, что Слава? Нет, не может быть. Наверное, ее убил кто-то другой, а ее паспорт оказался у Славы, потому что он планировал какую-то совместную поездку и собирался брать билеты. Ну, конечно, все именно так и было, но этот симпатичный милиционер с покрасневшими от бессонницы глазами говорит, что... «Это она убила Ларису? Как же так?» «Это не я», — пробормотала Алена, тяжело опускаясь на стул, который ей услужливо пододвинул хозяин квартиры. «Тогда кто? Ваш муж?» «Я не знаю. Поверьте мне, я ничего не знаю. Это все нелепая случайность». И тут ей в голову пришла спасительная мысль. И вообще, в законе написано, кажется, что я имею право не давать показаний против своего мужа. — Верно. Это 51-я статья Конституции, — слегка усмехнулся оперативник. — Но вы поймите, госпожа Суханова, у вас находится паспорт убитой. Это факт, требующий хоть какого-то объяснения. И объяснение вы должны дать следователю, который составит протокол. От вас никто не требует, чтобы вы давали показания против супруга. От вас требуется только объяснение того факта, что паспорт потерпевший у вас в руках. Так что вам придется проехать со мной к следователю. — А если я не хочу? — Тогда привод. Принудительное доставление. И замечу вам, госпожа Суханова, если вы ни в чем не виноваты, то ваш отказ ехать к следователю выглядит более чем странно. — Но мне нужно домой, у меня ребенок болеет. Оперативник снова усмехнулся. — Простите, как вас зовут? Она даже обиделась. — Он же смотрел ее документы, там ведь написано, не обратил внимания, не запомнил. Ха, ну вот, а она все еще считает себя красавицей. Да когда ж такое было, чтобы мужчина не запомнил, как ее зовут? Хотя какая теперь разница? Вопрос-то серьезный, убийство какое-то, слава, паспорт. Алена, можно без отчества? Так вот, Алена без отчества. Больной ребенок как-то не помешал вам ехать к Скляр выяснять отношения. Может, вы и следователя осчастливите своим присутствием? Давайте-ка без лишних разговоров сядем в машину и поедем. И чем быстрее вы дадите показания, тем быстрее освободитесь. Алена была настолько ошеломлена неожиданным поворотом событий, что не сразу смогла собраться с мыслями и начать обдумывать происходящее. Она молча сидела в машине на заднем сиденье, за спиной у оперативника, и постепенно мысли обретали некоторую стройность и последовательность. Если все это правда, если Славка убил свою девицу, то его посадят, это без вариантов. Может ли она, Алена, его жена, чем-то помочь и сделать так, чтобы Славу не посадили? Ничего умного в голову не приходило. Она уже сказала, что нашла паспорт у мужа, и назад эти слова никак не взять. Их слышал не только оперативник с ранней сединой и усталым лицом, но и соседи, мужчина и женщина. Не отпереться никак, значит, придется все повторять и подтверждать. Чем это ей грозит? Остаться одной с ребенком на руках? Боже мой, она так боялась, что Слава ее бросит и уйдет к другой женщине. Она ревновала, сходила с ума, следила за ним, подслушивала, подсматривала, подозревала, задавала вопросы. Оказывается, бояться надо было вовсе не этого. Неужели Слава способен на убийство? Выходит, что способен. Или все-таки нет? И убил девицу кто-то совсем другой, а паспорт оказался у Славы совершенно случайно. В этом случае ей абсолютно нечего бояться. Она даст показания, потом Славу тоже вызовут на допрос, и он все объяснит, и его отпустят, и все будет как прежде. Как прежде. А хочет ли она этого? Хочет ли снова бессонных ночей, переполненных страхом, остаться одной, потому что если Слава разведется, то половину имущества он оставит себе, то есть придется продавать и делить роскошную квартиру, обе машины, дачу. Нет, делиться Алена Суханова не хочет, это однозначно. Так, может, пусть он сядет? И все достанется ей одной, ну, конечно. Ей страшно оставаться без Славы, который приучил ее к тому, что он сам решает все проблемы, и без него она боится почувствовать себя беспомощной и неприспособленной. Но если ей достанутся все его деньги и все имущество, то можно этим разумно распорядиться и нанять специально обученных людей, которые будут решать все ее проблемы. В конце концов, сам Слава работает личным помощником у миллиардера Забродина. А кто сказал, что у нее, у Алены Сухановой, не может быть личного помощника? Вот только не отняли бы деньги. Кажется, это называется конфискацией. Скажите, она легонько тронула сидящего впереди оперативника за плечо. А если это мой муж убил девушку, то за что, не знаете? Тот молча пожал плечами. Понимаете, продолжала Алена, у меня ведь на руках ребенок, и мне важно понимать, не грозит ли мне конфискация имущества. Не грозит. — ответил оперативник, и Алене по голосу показалось, что он улыбнулся. Впрочем, может быть, ей это только показалось.